Глава 20. После драки кулаками не машут, хотя у каждого из нас силен лестничный ум, как говорят французы. Но все уже случилось, и мы носим боль за пазухой, подкармливая обиды задним числом и продлевая их всеми этими бы. Мудрецы говорят, что это пустое, но все обиженные повторяют ошибки, даже те, кто обчитался мудрецов, потому что больно. Вот и я мучила себя. Надо было уйти с гордо поднятой головой. Не стоило показывать ему мои слезы. Нужно было вчера сразу развернуться и отправиться жить к Дахе. И ничего бы не произошло. «Что он сделал?» — спросила меня Даха в машине тихонечко, не зная, что мой мир разломился на до и после. «Я... он...» Открыла я рот и застыла, осознав, что мне не удастся вразумительно объяснить любимой подруге, почему я переспала с тем, кого она ненавидит всей душой, с тем, кого я не выносила недавно, с тем, кого я назвала тираном перед всей компанией, кто раздражал меня своими правилами и возмущал самодурством. Нет, он не принуждал. Он просто разобрался со мной, как умел, то есть самым низким образом. Слова свернулись в ком в горле. Сердце треснуло болью, и вместо объяснений я разрыдалась. Даха обняла меня и сказала Маню: «Поехали домой». Я захлебывалась в слезах. Дышать не получалось. Только через раз, через всхлип. Лестничный ум сложил 2 + 2 и резюмировал. Все знают, что Михаил в отпуске. И я вдруг сдам авансовый отчет по командировке из Парижа? Без гостиницы. Что я там могла делать за 5 дней до переговоров? Михаилу даже говорить ничего не надо, чтобы поставить меня на место перед остальными. Новость разнесет по офису с возмущением и должными эпитетами Элла Борисовна. А я... Боже, я же просто влюбилась в придуманный образ. И глупое сердце радовалось, что открыло его. Настоящего человека. Нет, настоящий Михаил рациональный, холодный делец. Он заманил меня в ловушку, после которой любой мой поступок и слово не имеет больше ни цены, ни веса. И те, что были раньше, тоже обесценились. В глазах других я останусь лицемеркой, польстившейся на Париж за чужой счет. На дорогие туфли, продавшиеся через день после собственных заявлений. Очень хитро разобрался. А на душе у меня теперь было мерзко и слякотно. Слезы лились и лились, как бы я ни пыталась их остановить. Мы куда-то приехали, куда-то поднялись, куда-то зашли. Диван. Даха успокаивала меня, а я вздрагивала, потому что казалась себе голой, местами даже без кожи. Я же полюбила его. Хотелось кричать и бежать куда-нибудь, прочь от всех. Разве возможна такая подлость? Разве можно было быть такой глупой? Маню поставил мой чемодан посреди красно-желтой гостиной с высоченными потолками и сказал: «Мало я ему дал. Поеду еще надеру подонку задницу. Наизнанку выверну». «Не надо», — испугалась я и перестала плакать. «Может, на него в полицию заявить?» — растерянно сказала Даха. «Говорят, французские тюрьмы хуже российских. Если он с тобой что-то сделал, пусть лучше сидит тут или разоряется на адвокатов». Я широко раскрыла глаза, понимая, как все выглядит в их глазах, и похолодела. «Нет, я сама». И разревелась снова. Мне было стыдно портить друзьям медовый месяц и хотелось провалиться под землю. Народ пугают адом после смерти. А зачем ждать? Я уже сейчас сама прекрасно справилась. Чертям только осталось курить бамбук и пить текилу. «Викуся», — заговорила Даха, протягивая стакан воды, — «поговори со мной». Я выпила ее залпом и перевела дух. «Прости, Даха, не могу. Дай мне еще несколько минут. Или час. Сколько-нибудь времени», — пробормотала я. «Мне надо собрать себя по частям обратно. Я смогу. Потом. Немножко позже, правда». «Хорошо». Я вышла на балкон. Под ним гудела еще одна старинная французская улица с вкраплениями современности. Люди. Машины, выстроившиеся в ряд у узкой дороги. Велосипедисты. Крыши. Солнечные зайчики в окнах напротив. Голова у меня закружилась. Меня замутило. Любовь, вываленная в грязи, это скверно, особенно если продолжаешь в ней тонуть. Пройдет, сказала себе я и не поверила. Но ведь никто не спасет, если сама, как Мюнхгаузен, не схвачу себя за волосы. Я-то знаю, проходила. Я вцепилась пальцами в перила и стиснула зубы. Не буду размазнёй. И тут же вспомнилось. Любое чувство писатель должен наблюдать и записывать. Так рекомендовал один из мэтров. Так я и сделаю. Леонардо да Винчи даже повешенных зарисовывал. Чем я хуже? Кусая губы, я достала из сумки планшет. Села на плетеный стул в углу балкона и принялась препарировать боль, как лягушку. Лучше быть рьяным хирургом, чем скучным патологоанатомом. В книге все пригодится. Комедия не вышла. Зато имеется драма с изюминкой и пометкой, основанная на реальных событиях. Даха тактично меня не трогала. Только принесла пару раз кофе и плед. От еды я отказалась. Я знаю, я странная. Маню, кажется, тоже так думает. Ничего, я не стану им докучать. Лезть своей болью в чужое счастье негуманно. Поменяю билеты и улечу завтра. В Ростове я заберу из офиса свои вещи и больше никогда туда не вернусь. На улице незаметно стемнело. Я поставила точку в записях и в моей истории под названием «Фиаско в компании инженерные системы». Даха замуж вышла. Директор победил. Я проиграла. На этом все. Мишу я видеть не хочу. И не прощу его никогда. Прощать подлость – это давать повод совершать другую. Когда я вернулась с балкона, Маню и Даха о чем-то тихо ворковали на кухне. Услышав шум, Даша выглянула в гостиную. «Викуля, солнце мое, отошла немного. Бедная моя новобрачная выглядела слегка пришибленной. Нет, нужно срочно избавлять ее от таких гостей». Я мотнула головой, взяла подругу за руку и призналась. «Прости, Даха, за мое вторжение, за всю эту истерику. Я растерялась. Я знаю, ты меня не поймешь, но и врать не могу и не хочу. Уверена, что ты подумала обо мне лучше. Но перед тобой идиотка, которая влюбилась в Михаила. Мы переспали. А утром выяснилось, что он просто мне так отомстил». «Ой, не знала, что ты любишь таких... жестких», — выдавила ошарашенная Даха. Кажется, она представила меня извращенкой в латексе. «Он не был жестким, наоборот». Отвела я глаза, чувствуя себя предательницей. «Впрочем, теперь это не имеет значения. Он звонил». Вдруг сказала Даха. «У меня оборвалось сердце». «Как?» «В твоем служебном телефоне остался номер». Захлопала ресницами Даха. Словно она в этом была виновата. Михаил позвонил и... извинился передо мной за то, что перегнул палку, будучи моим руководителем. «Что?» «Да, не знала, что слова «извини меня» присутствуют в его лексиконе. Михаил был очень вежливым. А потом спросил... у меня ли ты? И какой у нас адрес?» «Но ты ему не сказала, да?» «Кажется, у меня на затылке волосы зашевелились». «Нет, конечно». Я выдохнула. «Хорошо, спасибо. Скажешь пароль от Wi-Fi? Нужно поменять билет. Я хочу улететь домой завтра. Или сегодня. Поскорее». «Нет, что ты, Викуль!» Всплеснула руками Даха. «Надо пользоваться моментом, что ты здесь. Со мной. Мы тебе Париж покажем». «Ты хоть моего Маню получше узнаешь, его друзей, у него столько друзей и все хорошие!» «Да уж, без объяснений не обойтись. Давай сядем». Я потянула подругу на диван. Даха моргала и волновалась. Я вздохнула, собралась с духом и рассказала все. Про котлеты и наряды, про выступление, мою тираду и его обман. Он решил меня так наказать, заставить замолчать, понимаешь? «Вот сволочь!» – вспыхнули глаза Дахи. «Я тебя предупреждала. Михаил опасен. Но зачем ты все это придумала, Викуся?» «Наверное, дура», – пожала я плечами. «Ух, теперь я его еще больше ненавижу!» Даха показала кулаком воздух. Из кухни вышел Маню в переднике и удивленно вытаращил глаза. «Ты чего, малышка?» Мы переключились на французский. «Это не тебе, мой ню-ню», – пропела Даха. «Это Михаилу. Чтобы его черти с потрохами съели». Совершенно уютный, лохматый неандерталец в фартуке сердечками обнял миниатюрную Даху сзади и промурчал. «Хочешь, мы его на полюс отправим? Посылкой». Моя подруга воодушевилась. Я очень за. Только смылась от него подальше в Париж, а он снова тут. И снова гадости творит. Гадский гад. А я вздохнула. На полюсе он всех белых медведей передушит или заставит тюленям насосы продавать. Зверей жалко. Ребята засмеялись. И я тоже. Чуть-чуть. Жилище Маню без облака слез оказалось прекрасно эклектичным. Современные желтые полки. Яркая мебель с привкусом Икеи в квартире с арочными окнами. Люстрами на длинных цепочках и дубовыми панелями прошлого века. Канделябры с бронзовыми статуэтками. Мирно соседствовали с плоским телевизором и прочими гаджетами. «Бабушкино наследство», — пояснила великанская Дахина счастье в переднике. «И состряпала для нас чудесный ужин. Улитки в сливочном соусе с зеленью и чесноком. А также грандиозную миску зеленого салата с черри». Маню разлил белое вино в высокие бокалы на тонких ножках. Есть я не могла, но усердно себя заставляла. И даже надела на себя приличное платье. Друзья в моей беде не виноваты. На десерт будут блины с апельсиновым джемом. Такие называются сюзерен и сыр, гордо сообщила Даха. Оказывается, французы едят сыр как дополнительное блюдо. И совсем не так, как мы. Сыр, колбаска, ассорти на одну тарелку среди холодных закусок. «Нет-нет», – замотал головой Маню. «Сыр и колбаса вместе – это невозможно. Вкус сыра – это поэзия. Он сочетается только с хорошим вином». И вдруг в дверь позвонили. «Мы никого не ждем», – удивился Маню. Даха, счастливая почувствовать себя хозяйкой, поправила прядь. «Милый, я открою», – сказала она и бросилась в коридор. Через минуту в гостиную вошел гигантский букет белых роз. С мужскими ногами в брюках и ботинках. Позади показалось оторопевшее лицо Дахи с орхидеями, бутылкой вина и фруктами в корзине. Подруга моргала мне так, словно ресницами от мух отмахивалась. Розы опустились ниже. Я увидела удава, бледного и решительного. Сердце мое сжалось. «Что, вспомнил о переговорах? Или некому ответить на письмо мадам Жуди?» Маню встал из-за стола. На всякий случай с угрожающим видом. Я тоже привстала. Михаил шагнул ко мне, протянул цветы и сказал. «Вика, это тебе. Мне нужно с тобой поговорить. Наедине». Мое сердце зашлось, но я ответила сухо. «Мне от друзей нечего скрывать. Говорите тут». Даха по стеночке подкралась к Маню и тихонько ему перевела. Он положил лапище на ее плечи и выжидательно глянул на незваного гостя. Как на врага всей французской нации и того, кто ест сыр с колбасой. «Я пришел извиниться», – взволнованно сказал Миша. «Но ты меня неправильно поняла. Вика, давай вести себя, как взрослые люди». «Кажется, я никогда более взрослой, чем сейчас, не была», – процедила я, выпрямляясь в струну. «Что именно я поняла неправильно? Что вы, Михаил, обманули меня? Или то, как именно вы разобрались с непокорной подчиненной?» «Нет. Я обманул, но...» — хмуро сказал он. «Значит, больше нет никаких «но»,» — выпалила я и указала на дверь. «Уходите. Мое заявление об увольнении у вас есть. Или можете уволить меня за прогулы. Мне все равно. Я больше не работаю с вами». «Речь не о работе», — вспыхнул Михаил. «А вот ваши хитрости и манипуляции оставьте для других. Наслышано», — сказала я. «Уходите». Даша прошептала Маню перевод. И он рыкнул на гостя по-английски. «Девушка все ясно сказала. Уходите, Михаил!» «Нет», — по бычьи наклонил голову удав. Положил цветы на ковер и взглянул на меня. «Вика, я не уйду, пока вы не измените своего мнения. Я действительно говорю не о работе. Давайте все же поговорим наедине. Я не могу. Так». Его взглядом меня обожгло. Но я не верила Михаилу ни капли. «Переговоры. Вот что ему важно. Не я. И желание вернуть контроль. Любыми способами». «Мне не о чем говорить с вами», — выкрикнула я, боясь, что поддамся. «А потом от меня не останется даже тех обломков, которые с трудом удерживаю вместе сейчас». «Вон!» — Маню двинул на Мишу. Тот неловко поднырнул под руку француза и сказал, приблизившись ко мне так, что сердце чуть не выпрыгнуло из моей груди. «Я не хочу драться с вашими друзьями, Вика». Но я вернусь и буду возвращаться, пока вы не услышите меня. Он развернулся и быстро ушел, оставив цветы на полу, а меня в оцепенении. И только блинчиком на столе под апельсиновым джемом было хорошо. «Вика, а ты уверена, что он в тебя не влюблен?» — спросил Маню, прокашлившись. В 9 утра тишину апартаментов резанул звонок. Я отложил отчет и пошел открывать. «О, мне морду бить пришли!» На пороге стоял Дарьин, снежный человек в скоморожьей куртке и джинсах. «Привет, я войду?» – спросил он. Я распахнул дверь пошире. «Заходи». «Мануэль Рембо», – соизволил представиться он. Но руку для рукопожатия не протянул. «Михаил Черенцов», – ответил я. «Что, драться не будем?» «Пока нет», – усмехнулся француз и пытливо на меня посмотрел. «Поговорим». Я указал на гостиную. Снежный человек протопал, уселся в антикварное кресло и закинул ногу за ногу. Захотелось предложить ему обглодать баранью ногу. Как раз бы подошла. Я сел напротив. Чем обязан? «Как ты нас вчера нашел? Даша ведь адреса не сказала». Я пожал плечами. Это было просто. В ее соцсети есть фото с подписью. «Наш супердом с Маню». Там видна вывеска кафе рядом. Пробил по гуглу. «А квартиру?» «Обошел все, пока не попал в нужную». «Логично», – кивнул француз. В гостиной воцарилась неловкая пауза. Я не стал ее нарушать. «Пришел говорить? Пусть говорит». Снежный человек поерзал в кресле и снова уставился на меня с легкой усмешкой. «Ты, конечно, прикольно придумал про почтальона и остальных. Только они промахнулись». «В смысле?» – нахмурился я. В моем доме теперь две русских стройных блондинки среднего роста с фамилией Иванова. Точнее, моя поменяла, но еще не привыкла. И когда Даша вышла из дома за круассанами, вместо Вики, почтальон спросил у нее: «Мадмуазель Иванова?» Она сказала «да», и он подарил цветок. Потом и все остальные по очереди. И шоколатери, табачной лавки, киоска, булочной и пара мимов. Шикарно получилось. Круассаны в подарок тоже ничего. Только розовая корзинка и мхо перебор. И потом, Даша уже замужем. Но думаю, тут просто вышла накладка. Ведь так? Я закашлялся и кивнул. «Идиоты!» – пронеслось в голове. «А потом говорят, что надо быть демократичным. Я же фото дал». «Но затея очень даже», – показал большой палец снежный человек. «Оценил». «А Вика? Спит еще». Мы снова замолчали. Мануэль рассматривал меня как под микроскопом. Наконец сказал. «Не в моих правилах лезть в чужие отношения. Но Даша переживает. Ей Вика как сестра, а не лучшие подруги. А Вика...» И он замолчал. Как-то совсем не весело. Я напряженно взглянул на него. «С ней все в порядке?» «Рад, что ты спросил», — заметил француз. «Всю ночь плакала над твоими розами. Тихонько так, чтобы нас не будить. Но я слышал». Я уткнулся глазами в пол. Внутри у меня все сжалось. «Даша не на твоей стороне, но я решил уточнить». «Так что у тебя к Вике?» — спросил Мануэль. «Потому что если девочки не ошибаются, то еще раз приблизишься к ней, голову проломлю. И всех музыкантов, демонстрантов, цветочников и прочую группу поддержки спущу с лестницы. А если...» «Я хочу на ней жениться», — перебил я. Француз с облегчением выдохнул и рассмеялся. «Уф, ну где-то так я и думал. Хорошо». Я глянул на него с подозрительностью. «Не издевается ли?» «Тебе это зачем?» «Если Вика будет счастлива, и Даша будет счастлива. Она, глупышка, считает себя виноватой из-за того, что Вика встряла в твою компанию ради нее. Кстати, так и было, потому что ты, Михаил...» Он взглянул на меня так, что я на автомате снова потер челюсть и сгруппировался. Загробастал ее загранпаспорт, а у нас была свадьба. «Вике большое спасибо, что церемония не сорвалась. Тебе бы еще разок мазать за перебор, ну да ладно. Извинился, уже катит. Что вы там с Викой потом наворотили, меня не касается. Мне просто надо, чтобы моя жена была счастлива. Так что лучше разобраться во всей вашей заварухе, потому что вы все готовы наломать еще больше дров. К примеру, Вика собирается улететь сегодня в Россию». «Как?» — подскочил я. «Не с аистами». «Я должен с ней поговорить». Мануэль тоже встал. «Я тоже считаю, что должен. Только дай ей пару дней вздохнуть». «Но она же улетает», — «Не дрейфь!» Снежный человек хлопнул меня по плечу. «Я-то всегда смогу задержать!» «Но еще раз!» Он сделал взгляд голодного Йети. «Если ты ее снова обидишь, упакую и отправлю в Антарктику. На ледоколе. У меня там друзья есть». «Не угрожай», — буркнул я. «Мне незачем ее обижать». «Один раз уже обидел». «Слово даешь?» — спросил Мануэль. «Даю», — ответил я. «Супер. Тогда записывай свой телефон. Я маякну», — ответил Йети и протянул руку для рукопожатия. Снежный человек ушел. Я почесал в затылке. Неожиданно было. Вздохнув, взял желтое яблоко из вазы в гостиной. Посмотрел на него, пытаясь сообразить, что делать дальше. В дверь снова позвонили. Вернулся. Я пошел открывать и опешил. На площадке стояла Вика, вся в чем-то светлом, синим шарфом. И сама как пятно солнца со своими золотыми волосами. Очень взволнованное солнце. Несчастное. Невыспавшаяся, красивая, с розовыми щечками на просвет. Я забыл, как дышать. «Здравствуй», — сказала она вдруг снова на «ты» и шагнула вперед с видом бросающейся на амбразуру дюймовочки. «Ты хотел поговорить? Я пришла». Я моргнул и, забыв все слова, вцепился в дверную ручку, словно меня к ней моментом приклеили. «Хорошо», сказала Вика непонятно почему и выставила руку. На ней лежала свежая ягода малины. «Просто, чтобы было понятно, как я себя чувствую». Она сжала кулак и тут же разжала. На ладошке осталась кашица от малины. «Вот так». Я сглотнул. «Ясно. Тогда пойдем». Я схватил Вику за руку и потащил вниз с лестницы. Она едва успевала за мной, цокая каблучками по мрамору. Мы вихрем сбежали на первый этаж и оказались на улице, напротив углового старинного магазинчика с чем-то садовым. Я размахнулся изо всех сил и с чувством бросил яблоко в древнюю кладку стены. Брызнул сок. Смачная кашица мякоти поползла по кирпичного цвета камням. Разбитое на мелкие кусочки яблоко грохнулось на зеленую траву. «А вот так чувствую себя я», — сказал я и оглянулся на Вику. Огромные голубые глазища смотрели на меня пронзительно и изумленно. Вика переступила с ноги на ногу, облизнула губы и спросила. «И что же теперь делать?» «Погоди, это еще не все», — сказал я. «Пойдем». Я потянул ее обратно в подъезд. Но не на лестницу, а в лифт, на котором спустилась какая-то старушка с пуделем. Вика смотрела на меня, хлопая ресницами, и постоянно порывалась что-то сказать. Я выставил перед губами палец и отрицательно мотнул головой. «Подожди». Она кивнула. Я распахнул приоткрытую дверь в квартиру и провел Вику на кухню, где стоял мой ноутбук и были разложены на весь стол документы. «Садись, читай». Ничего не понимая, Вика приподняла полы пальто, расправила и села перед компьютером. «Что читать?» Я быстро нашел в переписке письмо от Эллы Борисовны с темой «Сложный расчет». И открыл его перед Викой. Отступил на шаг и пояснил. «Чтобы тебя найти, я был вынужден открыть твой WhatsApp в служебном телефоне. Официально он служебный, так что я как директор имел право прочитать». Я перевел дух. «Ты писала там, что мечтаешь уволиться. Я вообще думал, что наоборот. Впрочем, это больше не важно. Ты оставила заявление. И я, как ты помнишь, его подписал. Вчера вечером я попросил Полину достать его из папки и отнести в отдел кадров, сказав, что я отказался от твоей двухнедельной отработки. Бухгалтерии я дал распоряжение произвести срочный расчет. Проверь свою зарплатную карту. Деньги уже переведены. Билеты на самолет я оплачу лично. Раз сам тебя сюда привез, мне и отвечать. И тут щепетильность ни к чему. Даже не начинай. Таким образом получается, что ты официально не работаешь на меня с субботы. То, что было между нами, остается только между нами. Твоя репутация не пострадает. Ты свободна. Ты же этого хотела?» Вика расстегнула воротник пальто. Синий шарф сполз на пол. Она не заметила. Подняла на меня глаза и спросила тихо. «А переговоры? А ты?» Я пожал плечами. «А что я? Проведу переговоры на английском. В остальном ничего нового. Меня уже все ненавидят. Какая разница? Все, как ты сказала на корпоративе. Тиран. Бессердечный урод. Кто там еще? Уволил за правду в глаза. Ведь так и должен был поступить тиран. Она закрыла лицо руками. Послышалось отчаянное. Прости меня. Что-то бурчливо привычное во мне. Словно тень отца Гамлета. Прогундела на заднем фоне дебильные слова про справедливость, осознание и прочий бред. Я пропустил эти мысли, не обратив на них внимания. Даже приятно от этого стало. Опустился на корточки перед Викой. Медленно развел ее дрожащие руки. Взглянул в голубые, влажные глаза и сказал. «Это ты меня прости. Мне хотелось одного, чтобы она не плакала, чтобы нежные розовые губки напротив сложились в улыбку, чтобы она перестала страдать и порадовалась снова, как маленькая, этому дурацкому Парижу и нелепой Эйфелевой башне за окном. Ведь они только для того и созданы, чтобы она радовалась, иначе вообще смысла нет». И я улыбнулся. «Я дурак». «Нет, нет. Ты – нет». «Все получилось так плохо, так несправедливо, но почему?» – прошептала Вика с опаской и неверием, словно ожидая подвоха. «Почему?» «Неужели ты не поняла?» – вырвалось у меня. Миша смотрел на меня снизу вверх, держа в своих больших горячих ладонях мои. Красивый такой, хоть и глаза запали, блестят лихорадочно, но совсем другой, словно и не он вовсе, а какая-то иная, лучшая версия себя, будто бы опять придуманная мной и готовая исчезнуть со следующим словом. Я не дышала, я замерла, как перед прыжком в пропасть, не зная, есть ли у меня страховка. С таким чувством я сюда и шла, боясь всего и сразу, но не могла не прийти. Ночью до меня дошло. Заявившись вчера с цветами к Дахе, Миша переступил через себя. Сделал почти невозможное. Разве я не способна на ответный шаг? Разве справедливо было не дать ему сказать и слова? До рассвета измучилась совсем от мыслей. На пару часов заснула. А когда открыла глаза, созрело решение. Даха что-то напевала на кухне. В розовой ажурной корзинке на столе в гостиной лежали присыпанные сахарной пудрой круассаны. Цветы везде. Фрезии, розы, тюльпаны. Какой Маню молодец. Я прошмыгнула, как мышка, на улицу, оставив записку, что пошла прогуляться. Даха ведь точно меня стала бы отговаривать. И ее муж тоже. А от этого легче бы не стало. Я увидела по дороге малину. На лотке фруктовой лавки. Придумала сразу первые слова. А что сказать дальше, не знала. Подумала, будь что будет, экспромт. Возможно, он просто захлопнет дверь перед моим носом и пошлет лесом. Но я точно не ждала того, что сделал Миша. И увольнения не ждала. От растерянности в голове было пусто и звонко. «Почему?» – спросила я, а сердце стучало, как бешеное. Словно сейчас невидимый судья вынесет вердикт. Жить мне или умереть? «Неужели ты так и не поняла?» Спросил Миша. «Я люблю тебя». Бабам! В моей груди вдруг стало тепло и солнечно, словно в первый день сотворения мира. Когда сказал Бог, да будет свет. И стал свет. Книга Бытия 1.3. Зеленые-зеленые глаза смотрели на меня жадно. Свет был в них. Они искали отражение в моих. И я выдохнула. «Я тоже тебя люблю». «Правда?» – вспыхнул радостью Миша. Я кивнула, расплываясь улыбкой в ответ. А Миша поцеловал мою ладонь, перепачканную малиной, и вдруг разделения не стало, потому что счастье, как выяснилось, не знает притяжательности. Оно заливает все вокруг и не спрашивает, чье оно. Темнота испуганной души окрасилась нежностью, и ничего на свете прекраснее не было его стриженной макушки, высокого лба, носа, направленного к моему, и улыбки, самой настоящей, открытой, солнечной. Миша придвинулся и, обхватив меня руками, притянул к себе. А я с неожиданной легкостью, словно внезапно освобожденная от кандалов, обняла его и переместилась со стула на пол. Наши лица оказались близко-близко друг от друга. «Я люблю тебя», — повторил Миша. «Я люблю тебя», — отразилось эхом я. И стало так хорошо, что я рассмеялась. И он тоже. «Никто на свете еще так не радовался увольнению», — говорил он. «Честное слово». «Ты просто не видел лица Дахи», — ответила я. «Но с ней все понятно. У нее была отличная мотивация». Миша выразительно потер челюсть и расхохотался еще громче. А я смеяться перестала и осторожно коснулась его щеки. «Больно?» «Нет». «Фух». Я выдохнула с облегчением. «А ваза я тебя не сильно?» «Ну, так», — хмыкнул он. «Прости». И тут тысячи чертиков загорелись в изумрудных глазах. Миша осмотрелся. С края стола рядом с нами виднелся черный уголок лэптопа и сказал. «Ладно, если что, ноут у меня не тяжелый». А потом поцеловал меня. Долго-долго и нежно-нежно, окончательно завораживая собой. В пальто было жарко, губам было сладко, на душе хорошо. И особенно здорово было расслабиться и совсем не думать. «Спасибо», — шепнула я, когда он оторвался от моих губ. «За что?» — так же тихо спросил он. «За то, что отключил мне думалку. Я так устала думать, замучилась». «Да, у тебя там что-то непонятно работает», — улыбнулся он, погладив меня по голове. «Поэтому следует закрепить результат новых настроек ради обеспечения мер безопасности». И поцеловал меня снова, до абсолютного головокружения. А потом догадался снять с меня пальто. Мы сидели тихо и счастливо на полу. И все было правильно и нежно. За окном кухни плыли облака и задумчиво смотрела в них Эйфелева башня. Вот кто железяка, а совсем не Миша. «Мишенька», — выдохнула я. Он удивленно улыбнулся, словно никто его никогда так не называл. «Я?» «Ты». Я провела кончиком пальца по его кисти. «А ведь я ничего о тебе не знаю. У тебя даже страницы в соцсетях нет. Я искала». «А что тебе интересно?» «Все». Он снова удивился. Подскочил на ноги. Подал мне руку. Я встала. И Миша одернул футболку и поклонился. «Позволь представиться. Михаил Валерьевич Черенцов, 29 лет. Родился 1 апреля, по гороскопу Овен. Директор и владелец компании «Инженерные системы». Характер отвратительный. Не женат». Я сделала кокетливый реверанс. «Эншанти». «Очарована». Французский. «А я Виктория Алексеевна Иванова, 26 лет. День рождения 4 июня. Переводчик. Преподаватель иностранных языков и писатель». Я покраснела. «Да, прости, я наврала. Я пишу и даже продаю свой роман. Правда, пока только онлайн и пока только один. Характер ужас, как на американских горках. Но ты заметил». «Зато не скучно», — рассмеялся Миша и поцеловал мне руку. «Приятно познакомиться, Виктория Алексеевна». «И мне», — зарделась я. «Вы позволите угостить вас завтраком?» «А круассаны будут? Умираю, хочу настоящего французского круассана. Еще не пробовала». «Неужели Дарья все сама слопала?» – удивился он.